Глава 12. Карусель разбивали в течение 2 часов, и она обрушилась штатно, двинувшись по северной часовой стрелке. В эфире на втором плане снова послышались стоны администраторов-частников, которым приходилось теперь возвращать свои аппараты на прежние орбиты. «Ну что, начальник, я поеду домой?» – задал вопрос Марк, обращаясь к диспетчеру. «Не спеши, тут еще в одном месте зашиваются. Принимай координаты». «Координаты?» – изумился Марк. «Так как будто в первый раз», – с усмешкой произнесла Барбара. Джек отметил, что у нее очень красивый голос, наполненный очарованием и силой, и одновременно мелодичный. Правда, так она разговаривала только с Марком, в остальном эфире ее команды звучали с совершенно нейтральной интонацией, иногда строже, иногда с нажимом, если пилоты пытались возражать, а возражать они пытались через раз. На терминал Марку пришли вереницы цифр, и он снова стал маневрировать, осторожно выходя из беспокойной зоны, где теперь перемещались спутники. «Что означают эти координаты, Марк?» – поинтересовался Джек через пару минут, выдержав паузу, чтобы не мешать пилоту выходить из сложного района. «Это означает закрытая зона. Как правило, участок между магистральными орбитами с еще парочкой-тройкой орбит. Там крутятся специальные ретрансляторы, которые блокируют навигационные и позиционные датчики. Поэтому, когда по магистралям проходят целые эшелоны спутников, рядом они видят лишь пустоту и прекрасную Лиму». «А как же они видят Лиму, если у них датчики блокированы?» Не понял Джек. «В датчиках блокировка зоны восприятия лишь одного определенного участка. Он для них просто прозрачен». «Разве такое возможно?» «Конечно. Есть такое понятие оптическое эхо. И на этом свойстве, кстати, основана система оптического шифрования». «Это что же, можно какие-то зоны исключить из видения, что ли? На человека это тоже действует или только на датчики?» «На все действует. Но вот сейчас будет интересный момент. Мы приближаемся к закрытой зоне». Джек стал смотреть во все глаза, ожидая каких-то световых всполохов или чего-то еще, что отметило бы их переход в удивительную зону оптического эха. Однако все ограничилось скачком картинки в панораме, когда вместо прозрачной схемы из редких объектов и нарезанных виртуальной дорисовкой их траектории, вдруг возникло плотное скопление спутников, которое по меркам нормальной орбитальной логистики выглядело бы предвестником коллапса. Видимо, для более удобного опознания в условиях плотного расположения почти на всех станциях имелся набор ярких сигнальных огней, а некоторые выглядели как вход в какие-то казино на океанских курортах. Джек от такой яркости даже головой покачал от удивления. Не будь оптической шифровки, этот район был бы хорошо виден даже с геостационарных орбит. «Вот эти яркие с голубоватым неоном самые опасные», — сообщил Марк. «Правда? А почему?» «Они сторожат границы зоны. Если кто-то попытается проникнуть без кода, они его ликвидируют в пыль». «А с виду безобидные». «Только с виду. Какой-нибудь объект 20 тонн они разносят совокупным разрядом 2-3 станций. Представляешь их мощность?» «Ужас просто. А сколько они потом заряжаются?» «Не знаю. Но думаю, 3 часа точно». Щелкнув, включился местный канал связи, да так, что сразу подавил все посторонние шумы и волновые накладки. «Бачинский, ты уже у нас бывал?» Прозвучал четко поставленный мужской голос, как из ТВ-новостей. «Не помню, честно говоря. Видимо, давно очень было», – начал играть Марк. «Хорошо, тогда вот тебе поводок. Видишь?» «Вижу», – ответил Марк, и Джек тоже увидел мерцающую зеленоватую отметку, которая служила навигационной стрелкой. После этого пилот чуть добавил тяги. «В чем моя работа?» «Ну, как в прошлый раз». «Я же говорю, давно было». «Один из объектов вышел из-под контроля. Нужно его осторожно разобрать, как ты умеешь». «Понял, но я почти пустой». «Не проблема. Вставай к заправочному конусу. Только не ври, что не помнишь, что это такое». «Не буду», — согласился Марк, и вскоре, сжигая серию дорогостоящих гравитационных капсул, он эффектно затормозил у местной заправочной станции. Джек покачал головой, слегка удивленный такой расточительностью. Капсулы относились к дефицитному ресурсу, и за их прием на борт пилота расплачивались лично. Спустя пару минут весь корпус слегка вздрогнул от касания швартовых манипуляторов станции, а затем в углу панорамы Джек увидел открывшееся окно, а значит мультиконнектор станции подключился к заправочному порту мусорщика. В окне заправки Джек увидел, как быстро пополнялись расходные ресурсы судна. И тяговое топливо, и дорогая горючка для лазерных генераторов, и кассеты с гравитационными капсулами. А когда все это уже оказалось на борту, местный зарядный автомат залил до краев и накопители лазерного испарителя. На все ушло 4 с небольшим минуты, и впечатленный Джек ждал комментариев от своего пилота, поскольку сам прежде проводил только учебные заправки, и в руководстве говорилось, что они занимают от получаса до 40 минут. А тут раз-два и готово. «Ну, оценил, какие у них тут стандарты, стажер?» Немного сдержаннее, чем ожидал Джек, отреагировал Марк. «Да уж». Также сдержанно ответил тот, полагая, что на этой территории такие правила. Заправившись, мусорщик Марка продолжил следовать за навигационной меткой, а Джек, переключаясь на круговую панораму, наблюдал за движением местных аппаратов, которые деловито сновали вокруг больших станций, что-то подтаскивали, где-то что-то монтировали, снимая с платформ доставленные конструкции. Вскоре показался объект, из-за которого вызвали Марка Бачинского. Им оказалась станция неизвестного для Джека назначения, которая вращалась на месте с бешеной скоростью, так что нельзя было разобрать ее форм. Время от времени на ней успевали промелькнуть самопроизвольно включавшиеся сигнальные огни, и тогда она на короткое время превращалась в нечто похожее на дискотечный шар. Но затем огни гасли, и она снова представала туманным объектом с неясными формами. «Ты помнишь, что нужно делать, Бачинский?» – спросил голос с ТВ-новостей. «Так точно?» – по-военному ответил Марк. «Тогда начинай».